у берега реки. Центр единого мира расположился в тени моста автострады. Вдоль тротуара, прямо рядом с лотками бродячих торговцев, из полотна, натянутого на металлические стойки, был устроен навес. Под ним светлокожие европейцы открывали картонные ящики с лекарствами, двигали баки с питьевой водой, раскладывали упаковки продуктов. Центр занимал метров 30 метров еды, лечения, доброжелательности. Дальше тянулась нескончаемая очередь больных, увечных, истощенных людей. Не привлекая к себе внимания, я устроился за кабинкой, где людям чистили уши, и стал ждать, любуясь трудом этих апостолов лучшего мира. Еще я смотрел, как бенгальцы идут на работу или навстречу своей несчастной судьбе. Может быть, они шли, чтобы перед очередным трудным днем принести в жертву богине Кали козу или чтобы омыться в жирных водах реки. От жира и запахов у меня разболелась голова. Наконец, в 9 часов появился он. Он шел один, зажав в руке небольшой кожаный портфель. Я собрал все свои силы, чтобы встать и внимательно рассмотреть его. Пьер Дуано Синисье был высок и худ. Он носил светлые полотняные брюки и рубашку с коротким рукавом. Его заостренное лицо напоминало кусок кремня. Над высоким лбом с залысинами вились седые волосы, на губах застыла жесткая улыбка. Ее подчеркивала резкая линия челюстей, туго обтянутых кожей. Вот он, Пьер Дуано, Пьер Синисье, похититель человеческих сердец. Я инстинктивно сжал рукоять Глока. Конкретного плана у меня не было. Я хотел только понаблюдать за тем, что происходит. Двор чудес наполнялся новыми посетителями. Хорошенькие блондинки в ярких шортах, помогавшие медсестрам-индианкам, подавали компрессы и лекарства с выражением ангельского терпения. Прокаженные женщины болезненного вида вереницей проходили мимо них, получая свою порцию еды и лекарства и кивая головой в знак благодарности. В 11:15 Пьер Дуано Синисье собрался уходить. Он закрыл свой портфель, одарил окружающих улыбкой и скрылся в толпе. Я последовал за ним, держась на приличном расстоянии. Он никак не мог заметить меня в этой людской гуще. Зато мне хорошо была видна его высокая фигура, маячившая в полусотни метров впереди меня. Так мы шли 20 минут. Док, по-видимому, не опасался никаких преследований. Да и чего ему было бояться? В Калькутте его почитали как святого, все восхищались им, и окружавшая его толпа служила ему лучшей защитой. Синисье замедлил шаг. Мы пришли в квартал, выглядевший гораздо лучше других. Улицы здесь были широкие, а тротуары не такие грязные. Повернув на перекрестке, я увидел центр единого мира. Я пошел медленнее и отстал от Синисье 200 метров. К этому часу уже установилась изнуряющая жара. По моему лицу струился пот. Я пристроился в тени рядом с семейством, жившим, судя по всему, прямо там, на тротуаре. Я сел поближе к ним и попросил чаю, эдакий турист, желающий приобщиться к жизни бедняков. Прошел еще час. Я следил за каждым движением Синисье, вновь приступившего к исполнению роли благотворителя. У меня дух захватывало при виде этого человека, совершившего столько преступлений, а теперь изображавшего доброго самаритянина. Теперь я в полной мере ощутил двойственность его натуры. Я понял, что каждое мгновение своей жизни, и когда погружал руки в трепещущие внутренности своей жертвы, и когда облегчал страдания прокаженной, он был самим собой и всегда вступал в борьбу с безумием тела, болезней, плоти. На сей раз я применил другую тактику. Дождавшись, когда Синисье уйдет, я подошел и разговорился с несколькими европейками, игравшими здесь сестер милосердия. Через полчаса я уже знал, что семья Дуано живет в огромном особняке под названием «Мраморный дворец», переданном доктору одним богатым брахманом. Дуано собирался открыть там диспансер. Я со всех ног помчался туда. В моей голове созрела идея — дождаться Синисье в мраморном дворце и разделаться с ним на его же территории, в его же операционном блоке. Я поймал такси и поехал к Салуман-базару. Полчаса мы с трудом протискивались через толпу по узким улочкам, к тому же не работал клаксон. В конце концов мы попали на настоящий восточный базар. Машина цеплялась за прилавки и складки сари. Люди осыпали нас бранью, солнце палило по толпе неприцельными очередями. Дома, постепенно расступались, пространство расширялось и углублялось. Мы как будто выбирались из муравейника. Внезапно, откуда ни возьмись, появился огромный парк, где среди пальм возвышался огромный дом с белыми колоннами. «Мраморный дворец?» — прокричал я таксисту. Водитель обернулся и закивал, обнажив в улыбке два ряда металлических зубов.